Глава 16. Удивительная штука жизни. Только подумал о том, что пора бы утащить Лесю домой, как сразу же увидел знакомую попу, мелькнувшую в окне первого этажа. Через пару секунд оказался рядом. Леська болталась, пытаясь достать до земли, но длины ног не хватало. Понял, что моя девчонка во что-то вляпалась. Иначе не сбегала бы таким вот образом. Подошел ближе, подхватил, прижал к себе. «Хорошо платят, говоришь?» Зло выплюнул я. «Кирюша!» Выдохнула Леська с явным облегчением. «Ты только не ругайся!» «Не буду», — хмуро пообещал я. «Но по морде кому-нибудь вломлю. Кто обидел? Что случилось?» «Ничего, фанаты достали просто», — слишком жизнерадостно затараторила Леся. И я решила тихонько улизнуть. Только телефон обронила там. Пусть Димка поищет, а? Хитрая лисичка. Видел, что юлит, скрывает что-то. Но Леся прижималась ко мне всем телом, улыбалась, строила глазки. Словом, вила из меня веревки. «Садись в тачку, сам найду твою мобилку», — сухо скомандовал я и подтолкнул девушку в нужную сторону. «Помогу Титу загрузить оборудование и поедем домой». Леська активно закивала, коротко поцеловала меня в щеку и помчалась к машине. Спустя полчаса мы уже мчались домой. Леська притихла, сидя рядом на переднем пассажирском. Тит сопел, развалившись на заднем сиденье. «Кирюш, ну это ведь просто телефон», — заговорила Леся. «Утром номер восстановлю. Не страшно ведь?» Но я молчал. Не нравилась мне вся эта ситуация с Леськиным бегством через окно, внезапным исчезновением телефона, который Леська выронила в уборной, а через 10 минут он уже испарился. Но больше всего не понравилась охрана заведения и незнакомая тачка, которая прямо сейчас повисла на хвосте. Не особо нагло, но и не прятались ребята. «Сегодня ты у меня», — безапелляционно отрезал я, сжал ладонь Леси в своей. Не стоило пугать девчонку. По крайней мере, пока не выясню, что за черти провожают нас от ресторана. «Как скажешь, Кирюш», — закивала Леся. «С каких пор ты такая послушная?» Не удержался, усмехнулся. Леська фыркнула, попыталась выдернуть руку из моей ладони. Не позволил. Коротко поцеловал в прохладные пальчики, вернул хрупкую ладонь на свое бедро. «Только мне нужно пару вещей захватить в своей квартире», — предупредила Леся, а потом добавила. «Может быть, у меня сегодня останемся? К тому же у меня есть пельмени». «Налепленные, домашние. Нужно только сварить». «Хитрая лиса!» — хохотнул я. «Бьешь по-больному». «Знаю, что ты их любишь», — коварно заулыбалась Леська. «Помнишь, как мы их с самого детства лепили?» «Помню», — расплылся в улыбке. Леська коснулась кончиками пальцев моей щеки. В полумраке салона каждое прикосновение казалось волшебным, интимным. Я пожалел, что мы не у нас в деревне, где проезжающие автомобили – редкость. А здесь, в центре города, где ненужные свидетели маячат даже ночью. Еще и черный мерз следует по пятам, точно приклеенный. «Раньше ты реже улыбался», – задумчиво прошептала Алексия. Бросил на нее жадный взгляд. Был уверен, девчонка прочла в нем причину. Раньше у меня была мечта, а сейчас она стала реальностью. Возможно, она все поняла. Коротко сжала мою ладонь и тут же выпустила ее. Приятное тепло расползлось под кожей. Я надеялся, что придет время, и Леся будет чувствовать то же, что и я. Потому что я так и не смог придумать, что делать, если надоем этой девчонке со своей любовью.